На следующее утро Аня проснулась очень рано и увидела, что Гилберт склонился над ней, совсем одетый и с озабоченным выражением лица. «Тебя вызвали?» — спросила она сонно. «Нет, Аня, боюсь, что-то случилось на мысе. Прошел час после восхода, а маяк все еще горит. Ты же знаешь, что капитан Джим всегда считал делом чести включать маяк в тот момент, когда солнце сядет, и выключать, как только оно появится из-за горизонта». Аня села в ужасе. В окно ей был виден маяк, бледно мерцающий на фоне голубого рассветного неба. «Может быть, он уснул над своей книгой?» — пробормотала она обеспокоенно. «Или так увлекся, что забыл про маяк?» Гилберт покачал головой. «Это не похоже на капитана Джима. Во всяком случае, я собираюсь пойти и посмотреть, что случилось». «Подожди минутку, я с тобой», — воскликнула Аня. «Да-да, я пойду. Маленький Джим проспит еще час, и я позову к нему Сьюзан. Тебе, возможно, понадобится женская помощь, если окажется, что капитан Джим заболел». Это было великолепное утро. Полная красок и звуков, одновременно сочных и нежных. Гавань искрилась и подергивалась рябью, похожей на ямочки на щеках улыбчивой девушки. Белые чайки парили над дюнами, за дюнами лежало сияющее манящее море. Длинные прибрежные луга были росисты и свежи в лучах яркого, окрашенного в чистые тона утреннего света. Ветер прилетел с залива, пританцовывая и насвистывая, чтобы заменить прекрасную тишину еще более прекрасной музыкой. Если бы не зловещая звезда на белой башне маяка, эта ранняя прогулка была бы наслаждением для Ани и Гилберта. Но они шли молча, со страхом в душе. На их стук никто не ответил. Гилберт открыл дверь, и они вошли. В старой гостиной было очень тихо. На столе стояли остатки маленького вечернего пиршества. На полке в углу все еще горела лампа. Первый помощник спал на полу возле дивана в квадрате солнечного света. Капитан Джим лежал на диване, прижимая к груди сцепленные руками открытую на последней странице книгу жизни. Глаза его были закрыты, а на лице — выражение глубочайшего покоя и счастья, выражение того, кто долго искал и, наконец, нашел. «Он спит?» — робко прошептала Аня. Гилберт подошел к дивану и на несколько мгновений склонился над капитаном Джимом. Затем он выпрямился. «Да, он спит. Глубоко», — сказал он негромко. «Аня, капитан Джим пересек пролив». Они не знали точно, в котором часу он умер, но Аня всегда верила, что его желание исполнилось, и он ушел тогда, когда утро пришло из-за океана. С этим сверкающим приливом его дух поплыл над жемчужно-серебряным морем утренней зари, к незнающей ни бурь, ни штилей гавани, где ждала его пропавшая Маргарет. Глава сороковая. Прощай, дом мечты. Капитан Джим был похоронен на маленьком кладбище возле гавани, совсем недалеко от того места, где спала вечным сном белая малютка. Его родственники поставили на могиле очень дорогой, очень некрасивый памятник, надгробие, над которым он лукаво подтрунивал бы, если бы видел его при жизни. Но настоящий памятник ему был в сердцах тех, кто знал его, и в книге, которой предстояло жить в грядущих поколениях. Лесли горевала, что капитан Джим не дожил до того, чтобы стать свидетелем поразительного успеха его книги жизни. Какое удовольствие доставило бы ему чтение рецензий, они почти все в таком доброжелательном тоне, и увидеть свою книгу, возглавляющую список бестселлеров. Ах, Аня, если бы он только мог дожить до этих дней! Но Аня, несмотря на свое глубокое горе, была мудрее. Сама книга — вот что было важно для него Лесли, а вовсе не то, что о ней скажут. И он получил ее. Он прочел ее до конца. Я думаю, та последняя ночь была для него одной из самых счастливых, с быстрым, безболезненным концом на рассвете, таким концом, на какой он надеялся. Я рада, что книга имеет такой успех, рада за Оуэна и за тебя. Но капитан Джим был удовлетворен, я знаю. Звезда маяка по-прежнему несла свою вахту. На мыс был прислан временный смотритель, которому предстояло работать там до того момента, когда всеведущее правительство сможет решить, кто из множества претендентов на должность лучше всего подходит для нее или имеет самую большую протекцию. Первый помощник жил в маленьком доме мечты, любимый Ани, Гилбертом и Лесли и терпимый Сьюзан, не особенно благоволивший кошкам. «Я могу примириться с его присутствием, миссис докторша, дорогая, так как мне нравился старик, и я буду следить за тем, чтобы он всегда получал свой кусок и в придачу каждую мышку, какая окажется в мышеловке. Но не просите меня о большем, миссис докторша, дорогая. Кошки есть кошки, и, поверьте моему слову, они никогда не будут никем иным. Хотя бы держите его подальше от благословенного малютки, миссис докторша, дорогая. Только вообразите, какой бы это был ужас, если бы кот высосал дыхание из нашего дорогого крошки». «К такому происшествию очень подошло бы название «Котастрофа», — заметил Гилберт. «Смейтесь, смейтесь, доктор дорогой, но случись такое, вам было бы не до смеха». «Кошки не высасывают дыхание из младенцев», — попытался переубедить ее Гилберт. «Это всего лишь старое суеверное представление, Сьюзан». «Может, суеверие, а может и нет. Все, что я знаю, доктор дорогой, такое случается. Кошка жены племянника мужа моей сестры высосала дыхание из их младенца, и бедное невинное дитя было почти мертвым, когда они нашли его. И будь это суеверием или нет, а если я увижу, что это желтое чудовище подкрадывается к нашему малютке, я огрею его кочергой, миссис докторша дорогая». Мистер и миссис Эллиот жили благополучно и дружно в изумрудно-зеленом доме. Лесли была занята шитьем. Им с Оуэном предстояло пожениться на Рождество. Аня с грустью думала о том, что она будет делать, когда Лесли уедет. Перемены происходят все время. Как только жизнь становится по-настоящему приятной, что-нибудь в ней обязательно меняется, — заметила она со вздохом. «Продается старый дом Моргана в Глэне», — сказал Гилберт без всякого повода. «Вот как?» — равнодушно отозвалась Аня. «Да, теперь, когда мистер Морган умер, миссис Морган хочет переехать к детям в Ванкувер. Я думаю, она продаст его довольно дешево. От большого дома в такой маленькой деревне, как Глен, трудно избавиться». «Их дом стоит в таком красивом месте, так что она, вероятно, сумеет найти покупателя», — сказала Аня рассеянно, думая о том, чем мережкой или стебельчатым швом украсить короткие платьица маленького Джима. Его предстояло перестать пеленать уже на следующей неделе, и Аня была готова плакать при мысли об этом. «А что, если нам купить его?» — предложил Гилберт спокойно. Аня уронила свое шитье и в изумлении взглянула на него. «Ты шутишь, Гилберт?» «Совершенно серьезно, дорогая». «И оставить это прелестное место, наш дом мечты?» — недоверчиво уточнила она. «О, Гилберт, это немыслимо!» «Выслушай меня терпеливо, дорогая. Я понимаю твои чувства и разделяю их, но мы всегда знали, что рано или поздно нам придется переехать в другой дом». «Да, но не так скоро, Гилберт, пока еще не время». «Нам, возможно, никогда больше не представится такой случай. Если мы не купим дом Морганов, купит кто-нибудь другой, а в Глэне нет другого дома, который бы нам нравился, и ни одного по-настоящему хорошего участка для застройки. Этот маленький домик, он был и остается тем, чем никакой другой дом никогда не сможет стать для нас. Я признаю это. Но ты же знаешь, что для доктора это слишком уж удаленное от деревни место. Мы чувствовали это неудобство, хотя и безропотно мирились с ним. К тому же нам уже сейчас едва хватает места, а через несколько лет, когда Джиму понадобится своя комната, дом окажется слишком мал. «Я знаю, знаю!» Анины глаза наполнились слезами. «Я знаю обо всем, что говорит не в его пользу, но я так люблю его, и здесь так красиво!» «Ты почувствуешь себя здесь очень одиноко, когда Лесли уедет, и капитана Джима больше нет с нами. Участок Морганов очень красив, и я думаю, со временем мы полюбили бы его. Ты ведь всегда любовалась им, Аня!» «Да, но это все так неожиданно, что у меня голова идет кругом. 10 минут назад у меня и в мыслях не было такого — покинуть это милое, дорогое место. Напротив, я думала о том, что нужно будет сделать здесь весной, что и где я посажу в саду. И если мы оставим этот дом, кто поселится здесь? Он действительно очень далеко от деревни, так что, скорее всего, его снимет какое-нибудь бедное, непрактичное, вечно переезжающее с места на место семейство. И все здесь придет в запустение. Ах, все будет осквернено! Если бы такое произошло, это причинило бы мне ужасную боль. Я знаю, но, моя девочка, мы не можем жертвовать нашими собственными интересами, исходя из подобных соображений. Дом Морганов устраивает нас во всех существенных отношениях, и мы просто не можем позволить себе упустить такой шанс. Подумай о той большой лужайке, окруженной величественными старыми деревьями, и о великолепной роще берез и кленов за окном. 12 акров! Какое чудесное место для детских игр! Вдобавок там прекрасный плодовый сад. Ты всегда восхищалась окружающей его кирпичной стеной с дверцей в ней. Ты говорила, что это так похоже на сад из какой-нибудь сказки. Да и вид на гавани дюны с участком Морганов ничуть не хуже, чем отсюда. Оттуда не видно звезду маяка. Видно. Ты сможешь смотреть на нее из чердачного окна. Это еще одно преимущество того дома. Ты же любишь большие чердаки. В саду нет ручья. Что ж, действительно нет. Но зато есть ручей, бегущий через кленовую рощу к большому пруду. И сам пруд недалеко. Ты сможешь воображать, что у тебя снова есть свое собственное озеро сверкающих вод. Хорошо, но пока не говори мне больше ничего о нем, Гилберт. Дай мне время подумать. Только, если мы решимся купить его, было бы лучше переехать и устроиться на новом месте до наступления зимы. Гилберт вышел, и Аня дрожащими руками отложила в сторону короткие платьица Джима. Она уже не могла шить в тот день. С увлажнившимися глазами бродила она по своим скромным владениям, где была такой счастливой королевой. Дом Морганов действительно имел все достоинства, перечисленные Гилбертом. И место было красивое, и сам дом достаточно старый, чтобы обладать величественностью, гармонией и традициями, и достаточно новый, чтобы быть удобным и современным. Аня всегда восхищалась им. Но восхищение не любовь, а она так любила свой маленький дом мечты. Здесь она любила все. Сад, за которым она ухаживала и за которым ухаживали так много женщин до нее. Блеск и сверкание маленького ручья, шаловливо пробегающего через дальний уголок сада. Калитку между скрипучими пихтами. Старый истертый порог из красного песчаника. Гордые пирамидальные тополя. 2 крошечные старинные застекленные полочки над камином в гостиной, искривленные оконные рамы наверху, небольшая неровность лестничных ступенек. Да все это уже стало частью ее существа. Разве сможет она покинуть то, к чему так привыкла? Этот маленький домик, освещенный в былые времена любовью и радостью, оказался вновь освещен для нее ее собственными счастьем и горем. Здесь она провела свой медовый месяц. Здесь крошечная беленькая Джойс прожила свой единственный, такой короткий день. Здесь сладость материнства пришла вновь с появлением маленького Джима. Здесь слышала она восхитительную музыку журчащего смеха ее малютки. Здесь дорогие друзья сидели у ее камина. Радость и горе, рождение и смерть сделали священными стены этого маленького дома мечты. И теперь она должна покинуть его. Она знала это даже тогда, когда возражала против предложения Гилберта. Маленький домик стал тесен для них. Интересы Гилберта делали переезд необходимым. Его работу, хоть и успешную, очень затрудняло местоположение их дома. Аня сознавала, что конец их жизни в этом, так любимом его уголке, неотвратимо приближается, и что она должна мужественно смотреть в лицо фактам. Но как ныло ее сердце! «Это совсем как вырвать что-то из моей жизни!» — всхлипнула она. «Ах, если бы я могла надеяться, что вместо нас здесь поселятся какие-нибудь милые люди, или что он хотя бы останется незанятым! Уж это было бы лучше, чем отдать его на разграбление какой-нибудь орде, не знающей ничего ни о географии страны грез, ни об истории, что дала этому домику душу и индивидуальность. А если такое племя дикарей придет сюда, дом очень быстро разрушится. Старые дома быстро ветшают, если за ними нет заботливого ухода, и они повыдергают цветы в моем саду и оставят пирамидальные тополя встрепанными и нестриженными. И изгородь будет похожа на рот, в котором не хватает половины зубов. И крыша протечет, и штукатурка осыплется. И они заткнут разбитые окна подушками и половиками. И все будет замызганное и затертое. Анино воображение так ярко нарисовало грядущий упадок и разрушение ее дорогого маленького домика, что причинило ей жестокую боль, словно уже стало свершившимся фактом. Она села на пороге и долго горько плакала. Сюзан нашла ее там и с большой озабоченностью принялась расспрашивать о причине слез. «Вы ведь не поссорились с доктором, миссис докторша дорогая, нет? Но если и поссорились, не тревожьтесь. Для супружеских пар это дело вполне обычное. Так мне говорили». Хотя, конечно, у меня самой нет по этой части никакого опыта. Он раскается, и вы вскоре сможете помириться. Нет-нет, Сьюзан, мы не поссорились. Просто Гилберт собирается купить дом Морганов, и нам придется переехать в Глен. А я этого не перенесу. Сьюзан отнюдь не разделяла Анины чувства. Ее очень даже обрадовала перспектива поселиться в Глене. Единственным основанием для неудобства своей должностью она считала то, что маленький домик так далеко от деревни. «Да это будет замечательно, миссис докторша дорогая! Дом Морганов — такой отличный большой дом!» «Ненавижу большие дома!» — всхлипнула Аня. «О, вы не будете ненавидеть их к тому времени, когда у вас появится полдюжины деток!» — заметила Сьюзан спокойно. А этот дом уже сейчас слишком мал для нас. У нас нет комнаты для гостей с тех пор, как миссис Мур здесь, и эта кладовая раздражает меня ужасно. Самое неудобное помещение, в каком мне только доводилось работать. Куда ни повернешься, везде угол. И кроме того, мы так далеко от мира. Здесь, право же, нет ничего хорошего, кроме вида на море. Может быть, далеко от вашего мира, Сьюзан, но не от моего. — возразила Аня со слабой улыбкой. «Я не совсем понимаю вас, миссис докторша дорогая, но, конечно, я не очень-то образованная. Но если доктор Блайт купит дом Морганов, он не прогадает, в этом можете не сомневаться. Там есть водопровод и прекрасные кладовые и буфетные, а другого такого подвала на всем нашем острове не сыскать, так мне говорили. А наш подвал, миссис докторша дорогая, вы сами знаете, не подвал, а одно расстройство. «О, уйди, Сьюзан, уйди!» — в отчаянии воскликнула Аня. «Подвалы, кладовые, буфетные не делают дом родным. Почему вы не плачете с плачущими?» «Ну, плакальщица из меня всегда была никудышная, миссис докторша дорогая. Я обычно стараюсь подбодрить людей, вместо того, чтобы плакать с ними». Лесли была единственной, понимавшей Аню. Она тоже долго плакала после того, как услышала новость. Затем обе они осушили слезы и взялись за работу. Нужно было подготовиться к переезду. «Раз уж мы должны уехать, уедем как можно скорее, чтобы все это было уже позади», — сказала бедная Аня с горькой покорностью судьбе. Аня и Лесли еще раз прослезились на следующей неделе, когда нарядили маленького Джима в его первое короткое платьице. Аня переживала это как трагедию до самого вечера, когда в длинной ночной рубашечке перед ней вновь предстал ее прежний дорогой малютка. А потом будут короткие штанишки, а потом брюки, и не успеешь оглянуться, как он станет взрослым, — вздохнула она. «Но вы же не хотели бы, чтобы он всегда оставался младенцем, миссис докторша дорогая, правда?» — сказала Сьюзан. «Благослови Господь его невинное сердечко! Да чего ж он мил в этом коротеньком платьице, из-под которого видны его дорогие ножки! И подумайте о том, что глажки меньше, миссис докторша дорогая!» «Аня, я только что получила письмо от Оуэна», — сказала Лесли, входя в комнату с веселым оживленным лицом. «Ах, такие хорошие новости! Он пишет, что собирается купить этот дом у церковных попечителей и сохранить его, чтобы проводить здесь каждое лето. Аня, ты не рада?» «О, Лесли, рада? Это слишком слабо сказано. Даже не верится, что это правда. Мне будет не так тяжело теперь, когда я знаю, что этот милый домик не осквернит никакое племя вандалов, и что он не будет ветшать и разрушаться. Ах, это замечательно! Замечательно!» И вот солнечным октябрьским утром Аня проснулась, чтобы осознать, что она в последний раз спала под крышей своего маленького домика. Но не было времени на то, чтобы предаваться печали. Все работали, не покладая рук, и когда наступил вечер, дом был пуст и гол. Аня и Гилберт задержались, чтобы проститься с ним. Лесли, Сьюзан и маленький Джим уехали в Глен с последней телегой вещей. Закатный свет струился в гостиную через окна без занавесок. «Мы были очень счастливы здесь, не правда ли, дорогая?» — сказал Гилберт с глубоким чувством. Аню душили слезы, она не могла говорить. Она уходит, но старый дом по-прежнему будет стоять, глядя на море своими причудливыми окошками. И старый берег будет полон прежнего очарования, и ветер будет по-прежнему маняще насвистывать над серебряными дюнами, и волны все так же будут звать к себе в окруженные красными утесами бухты. «Но нас здесь не будет», — сказала Аня сквозь слезы. Она вышла за дверь, закрыла ее и заперла на ключ. Гилберт ждал ее и улыбался. На севере вспыхивала звезда маяка. Маленький сад, где еще не отцвели одни только бархатцы, одевался вечерними тенями. Аня опустилась на колени и погладила рукой истертый старый порог, который впервые переступила новобрачной. «Прощай, дорогой маленький дом мечты», — сказала она.